Прошлый поиск Блинков обратил внимание на то, что на северо-западе острова припай как будто не изуродован подвижками. И штурман Васильев прокладывал курс именно туда. Идея Блинкова заключалась в том, чтобы совершить посадку на припайном льду. Пробежав глазами по письму, Зубавин почесал в затылке, уселся поудобнее и вчитался снова. Ну, чего там? Насчет тебя, Викторович. Меня? Ага. Шумни своим, пусть будут готовы. На, проштудируй. Я к радистам. Озадаченный Пашков надел очки и углубился в чтение. Блинков писал, что будет садиться на припаянный лед у Медвежьего, а столь необычный способ информации избрал для того, чтобы с одной стороны снять с Авдеича ответственность за возможные последствия, и с другой, чтобы ему, Блинкову, не морочили голову и не совали палки в колеса, так как решение вместе с экипажем он принял окончательное, и никакие разговоры его не переубедят. В конце письма имелась приписка: «Авдеич, если что, будь другом, засвидетельствуй. Сберкнижку, «Жигуль» и кооператив со всем барахлом отдать Горюновой Елизавете Петровне с борта 04213. А дяде Косте привет и спасибо. Ему и так на две жизни хватит». Точно так же, как минуту назад это сделал Зубавин, Пашков почесал в затылке и задумался. За 40 с лишним лет полярной жизни он всего навидался, но такого припомнить не мог. Не самовольство. Летчики всегда норовили что-то нарушить. И в этом смысле Блинков-младший недалеко ушел от старшего. Но, не имея никакой поддержки с воздуха и точно зная, что помочь ему никто не сможет, он решил идти на такую сумасшедшую посадку. Пашков представил себе укутанный поземкой припай у Медвежьего, еле видимый в сумерки припай из многолетнего, усеянного застругами и рапаками льда, и потянулся к телефонной трубке. «Гараж! Гараж! Позови-ка друг Семена Крутого или Кузьмичева с Голомянного. Ты, Семен, хорошенько прогрей вездеходы и жди сигнала. Как понял? Отлично! Действуй!» Все складывалось удачно. На Медвежий вышли почти что сразу. Облачность не только не опустилась, а поднялась метров на 250, и сквозь рваное кружево поземки то здесь, то там мелькала скалистая поверхность острова. Теперь Блинков больше всего сожалел о том, что всю свою летную жизнь летал по правилам и подходящего к данной ситуации опыта не приобрел. Несколько секунд самолет несся над оголенным участком припая, и за эти секунды Блинков успел рассмотреть припорошенную снегом и вроде бы гладкую поверхность. «Приготовиться к посадке». 40 метров, 30, 20. «Лучше 10 раз сесть на ежа, чем 1 раз на кол», — вспомнил Блинков дядину прибаутку. Считанные секунды следовало определить, не совершает ли он ошибки. Трещина. Удержав машину в воздухе, он успел заметить прямо по курсу глыбу развороченного льда и круто взмыл вверх. Пришлось начинать все сначала. Бесконечно долго, не меньше четверти часа, кружил Блинков над Припаем, пока не усмотрел площадку длиной примерно с 3/4 километра, то есть вполне достаточную, если своевременно начать снижение. Развернувшись на 180 градусов, Блинков лег на обратный курс и вышел против ветра. Приготовиться к посадке. 30, 20, 10. Лыжи ударились о поверхность. Самолет, подпрыгивая и трясясь, стремительно понесся по Припаю. Скорость стала быстро гаснуть, но в тот самый момент, когда Блинков уже уверовал, что сел благополучно, самолет резко тряхнуло, бросило вправо, он клюнул и остановился. Очень не понравился Блинкову этот не очень четкий, но все-таки клевок. При столкновении с полуметровым рапаком подломился один из подкосов передней стойки шасси. Обнаружит ли он в избушке людей, Блинков не знал, а вот в том, что с Припая теперь не взлететь, никаких сомнений не было. Гриша, слышь, Гриш? Да. А что же, Кулебякин так и сказал, что он идет на Медвежий? Да, дядя Илья, на Медвежий. Он сказал, что там много еды, и он принесет. Так, и больше ничего? Ну, взял с меня слово, что я никому не скажу. Ну, то есть никого не разбужу. Я буду ждать, пока вы не проснетесь. Слышь, Борис, я твои сапоги обую. А, ладно, ладно. Мои не высохли. А сколько времени прошло, как ты думаешь, Гриш? Это я точно знаю. 3 часа и еще несколько минут. Откуда такая точность? Часов-то у тебя нету. А я больше не спал. Лежал и считал. Я был уверен, что меня об этом спросят. Хорошо, хорошо. Так, пистолет я беру с собой. Захар! Да-да. Михаил Иванович, Солдатов, Игорь. Пойдете со мной. Ой, да нельзя вам. Температура у вас сильно повышенная. Ничего, ничего. Слышь, Захар, прихвати из тамбура топор. Хорошо. Погоди, может, и я. Ах, ты радикулит проклятый. За ночь погода ухудшилась. Ветер выл, свистел, резал лицо. В сумеречной мгле даже в 3 метрах виден был лишь силуэт идущего в цепочке рядом, а следы заметало на глазах. Сделаешь несколько шагов, обернешься, а твоих дальних следов почти что нет, будто не ты здесь шагал, а бесплотный ангел. Затемпературил, нашел место и время, упрекнул себя Анисимов. Дышать было трудно, лихорадка била его. Хорошо хоть догадался сухие сапоги обуть. Вылазку он, конечно, затеял безнадежную, но не делать ее нельзя. За 3 с лишним часа с Димой могло произойти всякое. А вдруг понял, что до Медвежьего не добраться, и стал возвращаться на колючий. В этом случае есть шанс, что блуждает он где-то неподалеку, и цепочка из 5 человек может его зацепить. Только вряд ли он повернет назад. Не в его характере это. Будет пыхтеть, ползти вперед, как паровоз, пока хватит угля, а кончится еще по инерции. И все равно вылазка имеет смысл, вернее, будет иметь, если добраться, по меньшей мере, до айсберга. Обнаружатся там Димины следы, значит, направление он выбрал верное, а не обнаружится... Людей шатало, и не столько от ветра понимал Анисимов, сколько от слабости. Разъезжались, скользили по льду ноги, То один падал, то другой. Сильнейший порыв ветра на миг разогнал пелену, и Анисимов различил впереди айсберг. «Через него, что ли, дорога на Медвежий?» — спросил вчера Дима не просто так, а с дальним прицелом. У подножья айсберга с подветренной стороны отчетливо виднелись следы. Но уже в нескольких шагах от него следы терялись, их давным-давно замело. В поземке на таком поле ничего не стоило заблудиться, да и сил у оголодавших людей осталось немного. Куда его понесло непутевого? Ну, хоть бы с людьми посоветовался. Ну, разве можно одному, да в поземку? А, ты, Господи. Рановато. Рановато Диму отпевать. Ой. Анна Григорьевна. Слава Богу, вернулись, Господи. Угостили бы лучше кипяточком нас после такой прогулки. Да. Ну. У солдат, вот, видишь, суп на зуб не попадает. Ну, да? Хорошо, хорошо, у меня все готово. Колотун вот какой бьет. Последний шоколад растворил. Ох, вот, да ничего. Так. Городской франт, ты бы еще в шортах сюда приехал. А понял, Слава, что такое Арктика? Да иди, иди, твое дело. Не мое, так не мое, меня так латун не бьет. Да, предусмотрительный парень, Игорь. Две пары белья, да еще тренировочные брюки. Настоящий полярник. Ну, нет плохой погоды, есть плохая одежда. Верные слова. Вот уже несколько дней знаю я тебя, Игорь. А не пойму, с чем тебя едят? Вроде бы ты в Арктике не новичок, да и семейные традиции добрые. Почему ты не предложил Славе хотя бы тренировочные брюки? Я бы его послал подальше, вот, чем Димка ушел. Вот видите, не хотел нарываться на очередное оскорбление. Вижу, вижу, позиция удобная. Я не знаю, я, кажется, делаю все, что в моих силах. Не все. О тренировочных брюках ты не доложил. Я вот, к примеру, только сейчас узнал. Это раз. Во-вторых, ты вдруг потерял слух, когда Николай Георгиевич предложил тебе вчера пойти вместе. Так, это два. Оправдываться не надо, не надо. Подумай и прими к сведению. Теперь так, прошу внимания. Дисциплина у нас никудышняя. Слишком много самодеятельности и ненужной болтовни. Ну вот, не перебивать. В нашем положении, друзья, единственное, что можно и нужно делать, это с достоинством, повторяю, с достоинством ждать. Нас обязательно выручат, в Арктике иначе не бывает. Поверьте, были в нашей жизни ситуации похуже, но выручали. И последнее. Это приказ. Чистякову снять с себя и отдать, Солдатову взять и надеть тренировочные брюки. Тихо. Дальше. Всем как можно больше лежать. Мало ли на что еще нам могут понадобиться силы. Дежурному каждый час выходить и докладывать либо мне, либо Николаю Георгиевичу погоду, чтобы не упустить момента и вновь заняться костром. Вот так. Все.